«Мы ушли на достаточное расстояние?» – спросил Юрк, прижимаясь лбом к черному иллюминатору, занимавшему всю середину пола. Немерцающие холодные светила роились под ним, очаровывая и пугая своей близостью. «Мы никогда не уйдем достаточно далеко», – отвечала Мона Сения, полулежавшая рядом с ним на подушках и поддерживая одной рукой забинтованную голову. «Мы уже в твоем созвездии, которое в наших аналах почему-то называют костлявым кентавром, но нас могут догнать и здесь, потому что для перехода через ничто расстояний не существует. Я и так не понимаю, что сдерживает погоню. В любую секунду они могут начать выныривать прямо здесь, в центральной каюте корабля. Так почему они этого еще не сделали?» По-видимому, Гарольд нашел такие слова, которые их остановили. «Ну что ж, остался последний перелет к твоей планете». Короткий приказ, легкое покачивание пола под ногами, кажущиеся таяние стен, становящихся прозрачными, и внезапно, чуть левее и ниже, призрачно засветился такой знакомый, причудливо расписанный нежными перламутровыми красками шарик, долгожданная Земля. «Теперь мы можем не спешить», — проговорила Мона Сения смертельно усталым голосом. «Смотри и выбирай, куда ты хочешь опуститься, командор. Вот мы и у цели, до которой...» Голос ее дрогнул и прервался. Теперь, когда цель лежала у них под ногами, непомерной для женских плеч тяжестью легло воспоминание о тех, кому уже никогда не суждено было этой цели достигнуть. Сначала Асмур, затем Юхан, теперь вот Гарольд. Юрк смотрел на хрупкую фигурку жены, прижавшуюся к золотистой прозрачной стене. Нет, не новую диковинную планету разглядывала Сенни. Она просто прятала свои слезы, потому что, каким бы ни был повод для горести, принцесса Джаспера не могла плакать при посторонних. И спуститься вниз вот такой истерзанной горечью воспоминаний она тоже не хотела, потому и просила не спешить. Он угадал, он каждой клеточкой своего тела почувствовал остроту ее скорби и невольно вспомнил ту счастливую ночь, когда они спорили, на земле или на Джаспере умеют любить сильнее. Горе и траты – оборотная сторона любви. Он бесшумно приблизился и осторожно снял с ее плеч пестрое живое покрывало. «Будь другом, кукушонок», – попросил он, – «присмотри за Юхани». Кукушонок послушно скользнул в угол, где на свернутом плаще безмятежно сосал палец наследник двух планет и опустился в изголовье, заботливо оглядывая малыша, но не касаясь его даже кончиками перьев. Сенни не обернулась, продолжая невидящим взглядом смотреть туда, где мягким светом сияла такая близкая и такая далекая земля. Юрк наклонился и бережно обнял жену, словно пряча ее от всей вселенной, вдохнул запах ее теплых волос и все-таки не удержался. Поверх ее головы засмотрелся на пышный весенний ковер каракумского разнотравья. Его подбородок невольно коснулся ее волос, а руки, как крылья, укрыли плечи. «Мы не будем торопиться, Сенни, маленькая моя», – зашептал он, чувствуя, как под его губами шевелятся точно живые прядки ее черных волос. «Мы дождемся вечера и тихо опустимся на сказочную равнину, которая когда-то была пустыней, а теперь зеленее и душистее самого Джаспера. Хорошо?» «Да», — еле слышно донеслось до него, «да». «Красноногие аисты, заночевавшие здесь на своем пути к северу, будут при виде нас закидывать головы на спину и щелкать клювами. Но ты их не бойся». «Нет», — отвечала Сенни, «нет». «А потом подойдут джейраны хлебца попросить. Только вот у нас нет человеческого хлеба. Не беда, правда?» «Правда», — соглашалась она, «правда». «А потом за нами прилетят», — говорил он, радуясь, что стихает горестная дрожь, бившая ее маленькое тело, За нами прилетят, если, конечно, облака не помешают. Ишь, ползут с юга, точно белая мохнатая шкура. Я думала, это снег. Нет, это низкие облака, а не к вечеру. Он вдруг осекся, горло перехватило. Откуда ты знаешь про облака? Она не ответила. Ты видишь? Ее голова едва уловимо дрогнула в коротком кивке. Он должен был ощутить буйную радость, а вместо этого его охватил цепенящий ужас и отвращение к себе самому. «Значит, — проговорил он, едва ли не заикаясь, — я для тебя все равно, что...» Он не мог даже произнести этого слова. И тут странный прерывистый звук, напоминающий клёкот орленка, донесся из угла. Юрк в недоумении обернулся и вдруг понял, что впервые в жизни, а может быть и вообще в истории Джаспера, они слышат, как Рэг смеется. «Сэнни!» – прошептал он, обхватывая голову руками и садясь на пол. «Сэнни, кукушонок, простите меня, дурака!» Она порывисто повернулась и гибким, точным движением опустилась на колени рядом с ним. «Как же ты сам не догадался, муж мой!» – проговорила она, и он подумал, сколько же дней и месяцев он не слышал, чтобы у нее был такой счастливый голос. «Как же ты сам не понял, что иначе и быть не может? У нас ведь теперь все на двоих, и сын, и зрение, и неразделимость самой жизни». Конец книги.